Глава 9. Зануда. Настоящая катастрофа. Кэтрин готова разрыдаться, глядя на неумолимо ползущую стрелку часов. Она плохо понимает, как дожила до среды, помнит только непрекращающуюся тревогу, которая будет даже посреди ночи. Она позвала Тома Гибсона поговорить за завтраком, потому что чувствовала, недомолвки между ними помешают работе. К тому же после того, как он ушел с той болью во взгляде, Кэтрин не могла оставить все как есть. Необходимо было что-то сделать. Даже речь сама собой выстроилась в голове. И вот подарок судьбы — Том появляется на пороге кафе. Но когда она поняла, что все же произнесла это проклятое «да», просто потому, что это было единственной мыслью в голове, ее прошиб пот. А Том засиял, все для себя решил и почему-то начал повторять: все будет хорошо. Третий день Кэтрин боится, что он откажется от лечения или просто не придет на прием. Она до сих пор не призналась Жасмин, а стоило бы. Но непрекращающаяся тревога не дает, поедая изнутри, подкидывая все новые варианты исхода событий, и ни один из них не приводит ни к чему хорошему. Не нужно было признаваться, но Том оказался таким, невозможно найти этому определение. Он по-настоящему интересовался ею, даже узнав, что она любит немецкий рок, не поморщился и не назвал это детским увлечением, как когда-то сделал Брайан. Кэтрин не знала, что ее так легко купить, не деньгами, а искренним восторгом в глазах. И как же он загорелся, когда начал рассказывать о своих изобретениях. Вместо неловкого и странноватого пациента перед Кэтрин сидел парень, влюбленный в то, что он делает. И так хотелось, чтобы это его чувство распространилось и на нее хоть немного, чтобы ее зацепила эта сумасшедшая энергия. «Пойдем на ланч?» Хейли останавливает ее в коридоре, оглядывает с тревогой. «У тебя что-то произошло?» «Прости, наблюдаю за тобой с понедельника. Что-то случилось?» Не спрашивает, а утверждает она. «Значит, маска, за которой она пытается спрятаться, не слишком эффективна. По крайней мере, Хейли заметила, а это уже о многом говорит». «Ладно», — соглашается Кэтрин. «Пойдем, объясню я, кое-куда влипла». «Стоит довериться хоть кому-нибудь. В конце концов, Хейли видела их вдвоем. Может, если рассказать ей о том, как облажалась, станет не так тревожно?» Они усаживаются за столик в кафе, но еда все еще не лезет в рот. Через 2 часа Том должен прийти на прием. «Помнишь пациента, с которым я танцевала в субботу?» «Такое не забывается», — довольно расплывается в улыбке Хейли. «Ты ему нравишься». «И это моя проблема», — кивает Кэтрин. «Я завтракала с ним в воскресенье и наговорила лишнего». «Как это завтракала?» — удивленно выпучивает глаза Хейли. «Я думала, ты ушла к себе домой». «Мы не спали», — быстро отвечает она. «Просто живем недалеко друг от друга и встретились в одном кафе. Я проверила документы. Его дом в 3 кварталах от меня». «Так», — Хейли набирает на вилку горошек. «И ты ему сказала, что он мне тоже нравится». «Разве соврала? Вроде между вами пробежала искра». «Это неважно», — вздыхает Кэтрин. «Он же мой пациент». «И что? Он молодой и вполне симпатичный», — беспечно отвечает Хейли. «Он же не паллиативный?» «Нет», — она мотает головой. «Но я все еще его врач. И у него сложная ситуация. 3-я стадия — отсутствие селезенки. Вот на чем стоит сконцентрироваться, а не на его горящих глазах». «Так», — кивает та. «Теперь он ждет от тебя продолжения?» «Хуже. Он пообещал, что все решит». «Как именно?» «Не знаю», — с тяжелым сердцем отвечает Кэтрин. «И это меня пугает. Он может придумать все, что угодно». «У тебя же есть его номер», — замечает Хейли. «Просто позвони». «Поздно. Через 2 часа у него прием». «Не понимаю тебя». Она спокойно накалывает на вилку кусочек курицы. «Если ты так боишься того, что он сделает, почему сразу не спросила?» «Сначала была в шоке, а потом подумала, как это будет выглядеть. Я даже говорила ему не делать ничего такого, а он просто улыбнулся, поцеловал мне руку и сказал, что все будет хорошо». «Англичанин», — давится смехом Хейли. Угораздило же тебя. Ладно, что самое худшее он может сделать? Отказаться от лечения. Если он так поступит, ты не пойдешь с ним на свидание. Это и скажи. Вот только шантажа в моей жизни не хватало. Именно его, уверенно кивает Хейли. Кэтрин начинает понимать, о чем так говорит. И действительно, почему это она жертва? Пока не обещала Тому ничего такого, и если он вздумает натворить глупостей, у нее есть козырь в рукаве и даже власть над ситуацией. Точно, нужно намекнуть ему об этом на приеме или вообще сказать прямо. Сам ведь заявил, что не понимает намеков. Успокоившись, Кэтрин принимается за еду. Вот для чего людям нужны друзья. Когда в собственной голове перестает работать логика, всегда можно получить сторонний взгляд на ситуацию. Здорово, что у нее есть Хейли. «Спасибо», — улыбается Кэтрин, и та только кивает в ответ. «Вчера пришли результаты молекулярно-генетического исследования. То лечение, о котором она думала изначально, отлично подходит, так что можно начинать уже завтра. Жасмин тоже одобрила. Они успели обсудить результаты анализов». Поднимаясь к себе в кабинет, Кэтрин не может выбросить из головы его улыбку. Как бы еще убедить Тома, что помимо таблеток ему нужно исправить свой образ жизни? Выпивка в барах, курение и то, как он поморщился, когда принесли зеленый боул, стоило бы помогать лечению, а не мешать ему. Ровно в назначенное время она слышит стук в дверь. «Том!» В душе что-то расцветает, заставляя губы растягиваться в улыбке, а дыхание учащаться. Кэтрин с трудом берет себя в руки. Да, это самый сумасшедший из всех мужчин, что за ней ухаживали, из всех троих. Да, он заполнил ее мысли своими сияющими глазами так, что невозможно выгнать, но она все еще его лечащий врач. «Входите, доктор Ким». На пороге появляется серьезный и даже как-то по-новому одетый Том. «Добрый день». «Что это на нем? Рубашка?» «Да, поверх футболки, но это точно меняет образ. И джинсы сменились на черные, но все еще джинсы». Том проходит внутрь и опускается на стол напротив. Кэтрин пытается найти в его глазах ответ на все вопросы, которые мучили ее несколько дней, но он непроницаем. «Как у вас дела?» С неожиданной вежливостью спрашивает он. Во взгляде ни тени того интереса, который он проявлял на выходных. Даже обидно, что ли. Он передумал? С профессиональной точки зрения было бы неплохо, но Кэтрин почему-то все равно неприятно. «Отлично, спасибо. Как у вас?» «Готов бороться», — спокойно кивает Том на бумаге перед ней, как обещал. «Да». «Пришли результаты анализов, и мы готовы начинать лечение. В вашем случае это таргетная терапия. Препарат, который вы будете принимать, точечно атакует клетки опухоли и не дает им расти». «Так, я выпишу рецепт». Кэтрин не удается собраться, хотя Том совершенно спокоен. «Вам нужно понимать, таргетная терапия менее травматична для организма, чем химиотерапия, но она также может повреждать здоровые клетки». «Доктор Ким». Он чуть откидывается на спинку стула. «Перед операцией мне тоже очень подробно объясняли каждую мелочь. Зачем вы это делаете? Я все равно не разбираюсь в медицине. Вам необходимо понимать, как проходит лечение». Голос мгновенно становится механическим. «Просто скажите, что нужно делать. Раз в день принимать препарат. Если глубоко дышать, эмоции исчезнут сами собой. Утром за 1-2 часа до приема пищи. А в каком он виде? Простите, Кэтрин, да соберись же ты. Таблетки. Принимать по одной». «Хорошо», — с готовностью кивает Том. «Что еще нужно делать? Из медикаментов только препарат, но...» «В смысле?» Округляет он глаза. «Одна таблетка в день, и это все лечение?» «Да, вы это не так представляли». «Конечно, а как же иглы в руках? Палата, красивый голубой халат». «Начнем с таблетки в день», — вдруг улыбается Кэтрин. «Мы будем видеться раз в неделю и следить за вашим состоянием. Это очень важно. Пожалуйста, если почувствуете, что вам стало хуже, любое изменение, позвоните в больницу. Нужно понимать, не становится ли препарат слишком токсичным. Помните, что у вас уже есть осложнение в виде операции на селезенке. Ее удаление, поджимает губы Том. Да, она больше не может смотреть ему в глаза. Также важен и ваш образ жизни. Вот где подвох. В его голосе сквозит улыбка. Вместо длинного списка лекарств вы дадите книгу о том, что мне нельзя. Ничего особенного в нем нет. Кэтрин и сама едва не смеется. Вам не стоит употреблять алкоголь, а еще курить. Диету лучше держать сбалансированную. Это уже не совсем в раке вопрос. Больше в иммунитете. Доктор Ким, зовет он. Кэтрин поворачивается, сталкиваясь с сияющими глазами, которые преследуют ее с воскресенья. От Тома снова исходит тепло, как от солнышка, ласкового и очень милого. «Мне приходить по средам?» — уточняет он. «Да», — кивает Кэтрин, — «и нужно будет сдавать кровь, чтобы мы могли отследить изменения, которые происходят с вами». «Хорошо», — соглашается он. «А у вас есть какие-то прогнозы?» «Отдалённых метастаз нет», — она опускает глаза на снимок. «Этот тип рака поддается лечению таргетной терапией, и анализы это подтверждают. Думаю, мы с вами будем бороться, а результат покажет время». Как-то не слишком конкретно звучит. «Нам рано говорить о прогнозах», — Кэтрин снова натыкается на его взгляд. «Нужно посмотреть, как будет проходить лечение». «Ладно», — Том вдруг издает смешок. «Я просто приму то, что вы говорите бороться, а не держаться, за хороший знак». «Рецепт. Чуть не забыла. Возьмите рецепт, пожалуйста. Завтра утром можно принять первую таблетку. И будьте внимательны, у препарата есть ряд побочных эффектов. Если что-то почувствуете, звоню сюда», — обещает он. «Ну, насколько я понимаю, на этом все. «Вам также понадобится помощь психолога», — вспоминает Кэтрин. «При клинике есть ряд программ». «Нет», — качает головой Том. «Я справлюсь. У меня свои методы». «Не могу настаивать, но это важно для процесса лечения». «Доктор Ким, все будет в порядке». Он снова улыбается, как тогда в кафе в воскресенье, и у Кэтрин сжимается сердце. Кажется, он решил прислушаться к ее словам, вернуться к тому, что они друг другу нравятся после выздоровления. Это очень хорошо, и Кэтрин стоило бы не обижаться, а наоборот радоваться. У нее появился симпатичный поклонник, который будет бороться не только ради себя. Может, когда все закончится, он и правда позовет ее на свидание. Даже если этого не произойдет, все равно польза от их симпатии очевидна. Врач и пациент, объединенные больше, чем одной целью. Кэтрин чувствует, что они оба в начале длинной дороги, и если Том будет так же спокоен и собран, как сегодня, ее преодоление будет легче. Когда за ним закрывается дверь, Кэтрин выдыхает задержавшийся в легких воздух. «Ну и задачку ты придумал, Том Гибсон».